Лукаш приветливо посмотрел на старика. «Если такой немец, как вы, то побыстрее тащите его сюда». Гуфбауэр исчез. Глушанин сидел у окна, положив руку на подоконник. Его спортивный костюм, добытый год назад, в дни побега, висел на нем клочьями. На коленках, на локтях, около воротника пестрели заплаты. Глушанин рассказал, что его группе удалось захватить два склада с оружием. Трофеи хотели доставить, как и планировали, на Бартоломеевскую улицу в Совет. «Ну куда там? Народ прознал и повалил на склад». Пришлось тут же на месте раздавать оружие. Через несколько минут его уже пустили в действие против немцев. Потом довелось участвовать в налете на тюрьму Панкрац. Освободили всех заключенных. Какие сцены разыгрались там! Заключенные плакали, смеялись, обнимали друг друга. «Молодцы чехи!» — сказал Глушанин. «Здорово бьются! Смотришь, сердце не нарадуется! А немцы все еще не капитулируют!» — заметил Лукаш. «Надеются на что-то!» Правда, сегодня вечером от Франка явился делегат с предложением. Франк согласен на переговоры, но при таком условии — освобождение всех пленных, сдача всех объектов, занятых нами, полное разоружение повстанцев и сохранение протектората. Глушанин недобро усмехнулся. «Так это же ультиматум! Совет ему предлагает капитулировать, а он отвечает ультиматумом». «Да, выходит так». «И что же ему ответили?» «Ответили, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции». «Дело», — коротко заметил Глушанин и обвел взглядом товарищей. «А где же наш бравый революционер Марганек?» Все переглянулись. «Он допрашивает арестованных», — сказала Бажена. «Мы привезли 8 человек». Лукаш распорядился вызвать Марганека. Он вошел с узлом в руках и сразу двинулся к Глушанину. «Вот это вам, товарищ капитан», — сказал он, бросая узел. «Откуда это? Кто хозяин?» — удивился Глушанин, разглядывая новые бриджи и кожаную куртку. «Хозяин, как говорится, отошел в мир иной. Под конец допроса он рассказал мне то, с чего, собственно, надо было ему начинать, и это его погубило. Он спросил у меня: „Надеюсь, вы сохраните мне жизнь?" Я ему ответил: „Сомневаюсь в этом. Нас разделяет кровь." Тогда он на моих глазах вынул запонку из обшлага рубашки, нажал ободок, и камешек отскочил. Внутри был какой-то порошок. Он высыпал порошок в рот, и ангелы взяли его на небо. «Ты толком рассказывай, Марганек, у тебя как-то все шиворот на выворот получается», — потребовал Лукаш. Марганек собрался с духом и подробно поведал обо всем, что произошло, начиная с той минуты, когда фургон выехал со двора, и кончая возвращением в особняк. «А где его мандат?» Мандат подала Бажена. Патриоты передавали его из рук в руки. «Что делают негодяи?» — проговорил Глушанин. «Что придумали? Временное национальное собрание. Вы посмотрели бы на этого деятеля, когда я заставил его переодеваться», — рассмеялся Марганек. «Как только он разоблачился, так сразу и потерял весь свой депутатский вид. Смотреть тошно. Мерзость». «А этот немец, как его, Розенберг?» — спросил Лукаш. «Ну, этот совсем другой породы. Он, мне кажется, выболтал то, о чем и не собирался говорить. Этот Розенберг хорошо знает генерала Кутлвашера». «Странный генерал», — нахмурившись, пробурчал Лукаш. «Придет время, мы и его выведем на чистую воду». Глава 41. Мало кто из прожан заснул в ночь с субботы на воскресенье. Прожане дрались на баррикадах, защищали свой город. Выламывали камни из мостовых, опрокидывали трамвайные вагоны, повозки, разбитые автомашины, набивали наволочки и мешки землей, песком, притаскивали из своих квартир матрацы, подушки, строили баррикады. Эти заграждения возникали повсюду, скоро трудно уже было найти улицу, где бы не было баррикад. Не дожидаясь ничьих указаний, прожане формировали новые отряды революционной гвардии, заботились об их снабжении, открывали походные госпитали. До середины дня в воскресенье Марганек и Гофбауэр с двумя партизанами выловили и заключили в подвал еще 5 предателей. Вторая половина дня ушла на перевозку в опорный бастион патронов и раненых на баррикадах. Теперь уже в 3 комнатах особняка лежали раненые. Их перевязывала Бажена и молодой врач, которого привел Гофбауэр. Лукаш был в совете на Бартоломеевской. Глушанин, Антонин и другие патриоты дрались на баррикадах. Нацисты продолжали бомбить и обстреливать Прагу, пытаясь в первую очередь вывести из строя радиостанцию, которая теперь служила повстанцам. Под непосредственной угрозой находились районы Михле, Панкрац, Смихов, Высочаны, Либень. Там круглые сутки шли жестокие бои. Гитлеровцы держали под неослабным огнем Староместскую площадь, Пальмовку. Их батареи били слетны. Лукаш, вернувшийся к вечеру, рассказал, что гитлеровцы сегодня снова предложили начать переговоры. Этот негодяй Франк согласен пойти на уступки. Он уже не прочь признать как законный орган Чешский национальный совет. И даже на то идет, чтобы снять с себя обязанности наместника Гитлера в протекторате. Но... «Что но?» — вскакивая, крикнул комиссар Морова. Он лежал на диване, голова и левая рука его были забинтованы. «Но требует беспрепятственного пропуска немецкой армии через столицу», — закончил Лукаш. Но совет на это не пошел. «Я думаю», — заметил Морова, — «они боятся нас, но еще больше боятся советской армии. Видно, Шернеру туго приходится». Морова устало закрыл припухшие веки, вытянулся. Голова его горела, как в огне. Ему стоило большого напряжения воли превозмочь мучительную боль и заставить себя говорить. Но если язык подчинялся ему, то не подчинялось возбужденное воображение. Он не мог остановить своих мыслей. Удержится ли восставшая Прага или падет? Добьется ли доблестный чешский народ победы? Что ждет пражан, если враг одолеет? Правда, ему не переломить хода войны. Американские войска уже в Плзене, в каких-нибудь 80 километрах от Праги. 2 часа пути для танка средней скорости. Но много ли нужно времени для того, чтобы беспощадно расправиться с жителями? Сутки, один день и одну ночь. Лукаш ушел. Поздно ночью Бажена читала раненым Руде Праву. На первой странице было опубликовано воззвание Центрального комитета Чехословацкой компартии. «Коммунисты», — говорилось в воззвании, — «вчера началась вооруженная борьба. Покажите, что эту открытую борьбу с врагом вы сумеете вести так же упорно и самоотверженно, как вы в течение 6 лет вели подпольную борьбу с гестаповскими извергами. Будьте всюду лучшими из лучших. Донесите со славой до цели наше знамя, обогренное кровью тысяч товарищей. Железная дисциплина большевистской партии и боевой дух братской советской армии пусть для вас будут высокими образцами. Вперед, в последний бой за свободную демократическую народную Чехословацкую республику». Бажена от строчки до строчки прочла газету во всех 3 комнатах. Вскоре пришел посыльный от Глушанина и Антонина. «Наши не придут ночевать», — сказал он. «Туговато приходится. Бои не ослабевают». Настал понедельник. Этот день пробудил в штурмбанфюрере Обермейере и его помощнике кое-какие надежды. Фельдмаршал Шернер отчаянно сопротивлялся и, судя по всему, сдерживал наступление русских. Восставшая Прага истекала кровью. Ее положение становилось катастрофическим. Тяжелые бои продолжались ночь и день. Гитлеровские танки и моторизованные части пехоты пробивались к центру столицы. Они смяли многие баррикады, прорвались на Староместскую площадь, Либень, Карлин, Винограды и угрожали Бартоломеевской улице, где заседал Чешский национальный совет. На Масариковом вокзале, на Оленьем валу, в Панкраце немцы бесчинствовали, истязая и расстреливая пленных, грабили дома, насиловали женщин. Они ворвались в народный дом и схватили там сотрудников газеты «Руде Право». Горела ратуша. Со стороны Летной и Рокоски беспрерывно била тяжелая артиллерия, снаряды ее рвались на баррикадах. Весь день в воздухе, как черные хищные птицы, плавали бомбардировщики, сбрасывали бомбы на Прагу.